Как бы то ни было, при чем тут Кехей? Да полицейские ничего определенного о нем и не говорили. Суди сам, у них нет никаких доказательств. Тебе следовало бы больше доверять своим детям. Разве Кехей мог совершить такой поступок? Разговор супругов принял неожиданное направление. Симка была забыта. Громадная тюрьма. Монесу и Йоковатари решили встретиться с Кёко Ясуги. Выходить на подозреваемого, не имея достаточного материала, обычно не рекомендуется, поскольку тот получает возможность разгадать ваши намерения и занять оборонительную позицию. Но в настоящее время Кёко нельзя было считать лицом подозреваемым. Просто одно из направлений поиска создавало потребность обратиться к ней. Кёко, звезду телеэкрана, застать дома было нелегко. К тому же такого рода встреча должна была быть неожиданной, чтобы она не успела выработать линию поведения. Кёко регулярно появлялась в утренней программе одной из частных телекомпаний. Тут-то ей и была устроена засада. Монесо окликнул Кёко, когда по окончании передачи она выходила из студии. «Вы Кёко Ясуги?» «Да», — ответила Кёко и подарила Монесо улыбку телезвезды. Но глаза ее смотрели холодно и пристально. «Мне хотелось бы с вами поговорить. Я не займу много времени», — начал Монесо, не дожидаясь ее согласия. «Вы», — приветливая улыбка исчезла с лица Кёко, уступив место настороженности. «Я из полиции». Монесо предъявил удостоверение. Он не любил так начинать разговор и прибегал к этому способу только в тех случаях, когда собеседник, ссылаясь на занятость, пытался уйти от общения. «Какое у полиции может быть ко мне дело?» Кёко оказалась встревоженной. «Ничего особенного. Мне хотелось бы поговорить о вашем сыне. Если в показаниях Морито есть хоть какая-то правда, Кёко обязательно выдаст себя. Другого повода начать разговор не было, и заявление Морито было использовано как предлог. Кёхэй сейчас за границей», выражение тревоги на лице Кёко сменилось недоумением. «Что это, игра или нет? Но мы бы хотели обратиться именно к вам. У меня совсем мало времени. Ну, если недолго». Кёко, нехотя, как бы повинуясь неизбежности, последовала за Монесуэ в студийное кафе и села за угловой столик. Официантов здесь не полагалось, так что лучшее место для разговора трудно было себе представить. «Ну, о чем мы будем говорить?» Кёко взглянула на часы. Она, видимо, хотела показать, что времени у нее в обрез. «Постараюсь вас не задержать. Вы знаете местечко Киридзуми?» Монесуэ очень надеялся на этот свой вопрос и не сводил с Кёко глаз. «Киридзуми?» Кёко и бровью не повела. «Это курортное местечко в префектуре Гума. Вам не случалось там бывать?» «Нет, первый раз слышу о таком курорте. Где именно в Гума он находится?» Глядя на Кёко, нельзя было сказать, что она пытается как-то сдерживать свои чувства. Правда, постоянно выступая в телепрограммах, она должна была научиться владеть своим лицом. «Это со стороны Йокогава по дороге в Куроидзава, недалеко от границы с префектурой Нагано». «Нет, не знаю». «А что, собственно?» «Вам не приходилось там бывать в июле 49-го года?» «Ну как я могла бывать в месте, о котором только что впервые услышала?» Кёко презрительно сощурилась. «Вы родились в Яцуо, префектура Тояма?» Монесо решил зайти с другой стороны. «Вы прекрасно информированы. Я читал об этом в одной заметке. Кстати, в Киридзуми работала горничная, некая Тане Накаяма, тоже родом из Яцуо. Вы не были знакомы с ней?» «Но почему я должна ее знать? Я вам уже объясняла, что не бывала в тех местах и не слыхала о них. Какое отношение я могу иметь к этой женщине, откуда бы она ни была родом?» Кёко дала волю обуревавшим ее чувствам. А может, она сочла, что сейчас уместно проявить раздражение. «Прошу меня извинить, у меня назначена деловая встреча». Кёко отодвинул стул, ясно давая понять, что ей надоел этот идиотский разговор. Монесу не знал, как ее задержать. Ясуги-сан вступил в разговор, молчавший до сих пор Якватари.